Глава 13. Царьград стремительно летел в хаос. У Ипатия не было выбора. Поступило известие от агентов Ксенофонта. Его принесли собаки с металлическими тюбиками в животах. К городу подтягиваются войска из Македонии и Хиоса. Он был вынужден начать действовать на 2 дня раньше запланированного, и даже гонцов послал к Эггарту, но друзей уже не было в гостинице. Вместе с массой возбужденных зевак их несло на мессу. Разве можно пропустить такой исторический момент? Там творилось невообразимое. Божий купол Софии над империей дал трещину, и в нее хлынули черные вихри смерти и разрушения. С запада, в направлении императорского дворца, рвалась толпа, вооруженная кольями, озверевшая голодьба. Им и не требовалось другого оружия. Давили массой, сметая все на пути. «Ника! Смерть архонтам!» — орали тысячи глоток. Пара сотен солдат, прикрываясь щитами, отходила под бешеным напором. Бунтовщики валились гроздьями, натыкаясь на частокол гвизарм, но лезли вновь, озверело махая кольями. Им не было края. Эксакионий и вся месса с запада от площади быка была запружена бунтовщиками. В солдат летели камни, пылающие факелы. Истерично орал офицер, приказывая своим подчиненным не поддаваться панике. Уже идет подкрепление, уже часть бунтовщиков рассеяна, но потери у них огромные. Солдаты вываливались из строя целыми группами. Уцелевшие смыкали ряды, пока держались. Но когда несколько человек прорвали строй и с воплями вынеслись на открытое пространство, оборона дрогнула. Строй распался, а новая волна бунтовщиков вырвалась из боковой улочки и ударила в тыл. Тогда началась настоящая паника. Центурион упал с проломленной головой. Солдаты побросали гвизармы, толку с них, схватились за мечи. Защитников императора осталось совсем мало. Уцелевших избивали, гнали по мессе, а догнав, валили на землю и затаптывали до смерти. Беснующаяся толпа накрыла выезд с улицы Морт. Смешалось все — солдаты, бунтовщики, зеваки. Часть толпы неслась дальше. Остальные крушили статуи, разбивали витражи, кайлами и заступами выворачивали булыжники из мостовой. Часть солдат, побросав оружие, побежала на улицу Морт. Не меньше сотни бунтовщиков, визжа и улюлюкая, рванулись за ними. Друзья прижались к стене. Творилось что-то апокалипсическое. Перебив солдат, мятежники стали набрасываться на ни в чем не повинных горожан. 2 ублюдков, изрыгая пену с губ, протащили несносно визжащую женщину. 4 босиков в грязных рубищах безжалостно избивали обывателя в дорогом кавадии. Отец Теофил, прижавшись к дому, неистово молился. Малыш испуганно вертел головой. Из толпы вынесло солдата, без оружия, доспехов, совсем молодого, перепуганного. Спотыкаясь, он бежал мимо колонн, срывал с себя плащ на локотники. Запнувшись о труп однополчанина, растянулся, но подпрыгнул и с вытаращенными глазами устремился к Эггарту. «Помогите мне! Прошу вас!» «Вставай за нами!» — резко бросил Эггарт. «И быстро раздевайся!» Но толпа уже валила, разглядев лакомый кусочек. Остро отточенный кол разбил юноше позвоночник, другой размозжил голову. Несчастный еще скреб ногтями по мостовой, но уже перестал интересовать убийц. «Эти подонки хотели его спрятать!» — завизжал беззубий бродяга, воинственно размахивая кайлом под носом Эггарта. Толпа угрожающе взревела. «Убить их!» заработали одновременно, не сговариваясь. Эти жалкие подонки хороши только в толпе, а поодиночке от них проку, как от тараканов. Посох весело подпрыгнул в руке отца Теофила, совершил вращательное движение и обрушился на голову громилы. Хрустнул череп. Малыш сделал выпад, проткнул Беззубова. Меч в руке Эггарта засвистел ураганом. Старый знакомый, Рябой в загаженной хламиде, не успел отшатнуться. Рука, сломанная в сухожилии. Второй упал с рассеченным горлом. Третьему вспороло живот от груди до паха. Он упал на колени и вывалил перед собой груду окровавленных потрохов. «Наших бьют!» — завопили избивающие зевак бунтовщики. Но друзья уже улепетывали по тротуару, успешно мимикрируя в толпу. Бесчинства на улицах продолжались. Разгоряченную голодьбу нечем было остановить. Горы трупов устилали мессу, обломки статуй, вырванные плиты из мостовой, оскверненные храмы, церквушки, мастерские и лавочки на первых этажах, разграблены, разбиты. Голодранцы растаскивали имущество, хозяев избивали, а тех, кто яростно вступался за свою собственность, убивали на месте. Стон и рев царили над Царьградом. У ювелирного магазинчика творилось настоящее побоище. Ювелиру и его помощникам зверски перерезали горло. И теперь шла драка за то, чтобы проникнуть в хранилище побрякушек. «Император покаялся с Евангелием в руках!» — орали последние новости в соседнем квартале. «Он готов отречься! Ипатия в императоры! Ника!» Друзья, потрясенные, брели по мессе. Свистопляска не унималась. Мародеры тащили серебряную и бронзовую посуду, мебель, меха. Из лавки суконщика рулонами выносили шерсть, сирийский батист, восточные шелка. Из заведений виночерпиев выкатывали бочки, распечатывали тут же, на мостовой. Бродяги лезли к живительному пойлу, отталкивая друг друга. «И вот об этой социальной справедливости нам говорил Ипатий», — потрясенно бормотал малыш. «Это еще цветочки, детка», — злобно цедил Эггард. «Ягодки будут впереди, да такие ягодки, что в рот не возьмем!» Священник беспрестанно молился. Они обходили мертвых, старались сжаться к стенам, но не всегда это удавалось. Все проходы на боковые улицы были забиты трупами и бунтовщиками. За неимением путей к отступлению им приходилось двигаться по мессе. В одном из арочных проходов, среди растерзанных мужских и женских тел, стоял оракул в замызганном паллиуме. Его руки были подняты к небу, а глаза следили за полетом птиц, коих в этот день над Константинополем велось множество. Почему его не убили? Может, видок у оракула был до нельзя безумный? Кому он нужен, этот блаженный предрекатель? «Приятель, ты бы смылся куда-нибудь», — посоветовал Эггард. «А то стоишь тут мишенью, того и гляди, достоишься». «Войди в меня, Гермес, как зародыш в лоно женщины!» — вскричал оракул. «Я знаю имя твое, воссиявшее на небе, и все образы твои. Я знаю варварские имена твои и твое истинное имя, начертанное на освященной стене в храме в Гермополе. Я знаю тебя, Гермес, а ты меня. Я ты, а ты я. Я вижу знак, отражающий волю твою. Мне было знамение сегодня ночью распахнуться недры земные, и вылезет наружу, извиваясь нечисть. Посмотрите на этих птиц! Они вьются, как ненасытные твари. Они ждут своего часа. Еще не вся падаль собрана на улицах Царьграда. Еще произойдут великие потрясения. Они уже не за горами. Они зреют. Они готовятся собрать свою новую кровавую жатву. «О чем это он?» — растерялся малыш. «Да плевать мне, о чем он, этот ущербный!» — встревоженно завертел головой Эггард. «Но о чем-то, без сомнения, этот безумец не брешет. Вы ничего не слышите, друзья мои?» «Такое ощущение, будто в Царьграде что-то происходило. Где-то далеко, на окраинах. Но оно приближалось, это что-то ужасное, непоправимое, хотя и не имело отношения к беснующимся заговорщикам Ипатия. «Это войска, дети мои!» — проницательно заметил отец Теофил. «Новая всепожирающая сила, которая сметет бунтовщиков и окончательно разрушит этот древний красивый город». «Подозреваю, нам пора выбираться из этого древнего города», — почесал бороду Эггард. «Повеселились, и будет». «Но у нас в гостинице вещи», — вспомнил малыш. «Ты прав», — согласился Эггард. «В гостинице у нас вещи. Было бы неплохо туда попасть до конца света». Они убегали, а безумный оракул продолжал выкрикивать им вслед. «Я призываю вас, священные, могущественные, величественные, благородные духи, святые и рожденные землей, обитатели хаоса, Эреба и смертоносных бездн, равные великому Богу, жители земных глубин и небесных высей, таящиеся во множествах уголков, разгадывающие загадки и хранящие тайны, полководцы адского воинства, владыки бесконечного пространства, повелители земли, властелины судьбы, посланники неизбежности, с легким сердцем несущие смерть, дикие и непробощенные, видящие Тартар, обманчивые призраки, всевидящие, всеслышащие, всепобеждающие, ходящие по небу, разрушающие жизнь, открывающие тайны света и тьмы, повелители демонов, способные на все, святые, непобедимые. «Ох, и вырвать бы твой длинный эзопов язык!» — бормотал в сердцах священник. Гул на окраинах города становился отчетливым, зловещим. Забеспокоились мародеры, забегали командиры бунтовщиков, отрывая своих увлекшихся подчиненных от уличных забав. С криками разлетались птицы, а затем Эггард с друзьями, вовремя укрывшись на звонарне маленькой церквушки, стали свидетелями, как столкнулись две мощи. Готовность Кантакузина отречься от престола не понравилась императрице. «Пурпур императора — отличный саван», — заявила Ирина, намекая, что предпочитает смерть бегству. Подтянутые войска под предводительством Велизария, победителя персов и вандалов, прямо с корабля ринулись на бал. Солдаты действовали без церемоний, не разбираясь, кто тут бунтовщик, а кто случайно. Лязгающие металлом войска запрудили улицы. Армия, гремя доспехами, неслась по мессе. В 500 шагах от площади Тавра разбегающиеся бунтовщики были собраны в кулак. Навстречу коннице полетели камни и стрелы. «Дикое ржание!» — огласило мессу. Лошадям подрубали ноги, всадники летели через головы, а на земле их добивали палками. Движение застопорилось, задние давили на передних, все смешалось. Торжествующие вопли, предсмертные хрипы. В один момент показалось, что бунтовщики берут верх, Человек, похожий на ксенофонта, долговязый, с окровавленным лицом, вскарабкался на баррикаду из мертвых людей и животных, воздел меч над головой, что-то крикнул. Орущая толпа, размахивая кольями и трофейными мечами, поперла в контратаку. Новые начальники уже оценили свои ошибки. По рядам всадников просквозило: «Всем убираться на соседние улочки! Освободить проход!» Конная масса принялась неуклюже втягиваться в прилегающие к мессе переулки. Бунтовщики слишком поздно раскусили намерения врага. Они увлеченно рубили отстающих, сдергивали их с седел, с дикарским наслаждением кромсали мертвых. А когда опомнились, не обнаружили перед собой ни одного живого императорского всадника. В 30 шагах покачивалась ощетинившаяся гвизармами масса. От красных умбонов на щитах рябило в глазах. Раздался залп из аркебуз. Свинцовые пули размером с куриное яйцо ударили в толпу. «Прямо!» — грозно скомандовал командир. «Бегом!» Эту силу уже нельзя было остановить. Пехота хлынула, как сель с горы. В первые же мгновения десятки бунтовщиков были насажены на копья, а остальные в панике бросились назад. Какой-то силач насадил на острие бунтовщика и поднял гвизарму над головой. Нанизанное тело судорожно тряслось, хлеща кровью изо рта. Кошмарное зрелище привело солдат в экстаз. Началось побоище, невиданное по жестокости. Когда мятежники были отброшены и деморализованы, копьеносцы распались. В атаку устремились солдаты, вооруженные короткими мечами. Бунтовщики валились гроздьями. Редкие очаги сопротивления осаждали кольца императорского войска. Пленных не брали. Убивали всех, кто встречался на пути. За короткое время новая смертельная волна прокатилась по мессе, давя и уничтожая. Разрозненные кучки бунтовщиков, теряя убитых, удирали вглубь города, где смешивались с законопослушными горожанами или прятались по подвалам. Весь город был завален телами. Стонали раненые. Кто-то пытался ползти, укрыться в ближайших домах. По освобожденным от повстанцев улицам шли солдаты, закалывая шевелящихся, локализуя и уничтожая группки уцелевших. Добираться в такой обстановке до гостиницы было не сладко. На улице Морт тоже остались следы мятежа. Выбитые окна, два горящих дома. Старик-турок из двора напротив сбивчиво рассказывал зевакам, как толпа швыряла в окна горящую паклю. На мостовой валялись три тела. Одно мужское, два женских. Местная старуха вступилась за малолетнюю внучку. Обеих изрубили, а заодно и случайного прохожего. У мясной лавки кучковались люди. Кто-то возбужденно излагал, как головорезы Велизария ворвались в цирк, где шел бурный митинг бунтовщиков, и в один присест вырезали 30 тысяч человек. Старику Меланкому повезло больше всех. Отделался легким испугом. Разбитые окна, дверь на одной петле, два бесхозных трупа в фонтане. По сравнению с другими, целеханек. Эггард! Бросилась к нему из толпы легкомысленная феоктиста. «Исидор просил передать. Приходили люди от Логофета. С ними был Вавилий. Очень тебя искали. Ругались. Страшно. Ты должен Исидору 10 монет за охрану, помнишь?» «Поздно», — подумал Эггард. Ипатий продул с разгромным счетом. Теперь даже блестяще спланированная операция не вернет ему город. А шлюшка оказалась девкой с самообладанием. Она не выглядела напуганной до полусмерти. «Спасибо, Феоктиста!» — поблагодарил Эггард. «Я помню о своих долгах. Повстречаю Исидора, первым делом рассчитаюсь». «Ты можешь и со мной рассчитаться!» — Феоктиста покраснела. «Я ему передам. Послушай, Эггард, мне кажется, я видела Исидора, удирающего вместе с бунтовщиками». «Эта женщина может нам помочь», — внезапно подумал Эггард. «Негоже, конечно, эксплуатировать женский труд, но она ведь так любит деньги». «Послушай, Феоктиста», — медленно начал он, — «а как насчет 20 монет?» «Согласна», — не задумываясь, выпалила шлюшка. «На что?» — удивился Эггард. «На все!» — девка рассмеялась. «Ты мне нравишься, рыцарь! За тебя, да за 20 монет! Говори, что ты хочешь!» Он хотел бы уйти из этой местности, не сыграв по возможности в ящик. Увильнув от солдат, недобитков в подворотнях и мстительной Сибиллы, и друзей бы своих не мешало прихватить. Но озвучивать благие намерения Эггард остерегся. Отнесется ли к ним Феоктиста благосклонно? Она так рьяно к нему льнула в утренние часы. «Мы хотим перебраться в Кир, Феоктиста. Ты нам поможешь?» Он взял женщину за руку и посмотрел на нее со всем обаянием искушенного 25-летнего мужчины. «Не хочу посвящать тебя в свои тайны, Феоктиста, но боюсь, это место для нас помечено». «Идите к Меланкому, рыцарь», — задумчиво глядя сказала девка. «Я попробую придумать, как бы вас переправить. Не придумаю, поедете на телеге с мусором». Но опять фортуна повернулась к Эггарту и его друзьям задним местом. Западный район Царьграда, Кир, представлял бы неплохой плацдарм для дальнейшего бегства. Но судьбе было угодно распорядиться иначе. И путь бегства превратился в извилистую, полную неожиданности дорогу. Они быстро завязали свои котомки и, прыгая через ступени, понеслись к выходу. С улицы, шебурша юбками, уже вбегала перепуганная Феоктиста. «Убегайте, Эггард! Облава!» Конный отряд прибыл персонально по их головы. Часть города очистили от мятежников, и Сибилла начала действовать. Кто еще из постояльцев, кроме этой троицы, мог бы вызвать повышенный интерес 15 вооруженных людей? Всадники действовали грамотно. Спешившись, они разделились. Четверо ворвались во двор, к фонтану, другие отрезали выход из таверны. Эти люди были в легких доспехах, не стесняющих движения. Походили на солдат, но, похоже, принадлежали не к армии, а к какому-то секретному обособленному подразделению, контролируемому либо Сибиллой, либо Палеологом. В отличие от армии, в этом отряде не было иностранных морд. Эггард с силой отшвырнул от себя Феоктисту, пусть не по-рыцарски, но для ее же блага. Девица загремела под стол, обиженно вереща, зарылась в треногие табуреты. Пнув дверь, первый солдат уже ворвался в гостиницу. «Здесь!» — заорал он, как припадочный. «Я вижу их!» Удирать через таверну смысла не было. По дощатому настилу обеденного зала уже топали сапоги. К бегущему через двор присоединились трое. Ручейки сольются у подножия лестницы, и лихой удар сметет беглецов, как фанерную перегородку. «Малыш! Тофил!» — взревел Эггард. «Всем наверх! Убегайте прочь, не путайтесь под ногами!» Он взбежал на один пролет. Друзья помчались дальше, а он развернулся и нанес хитроумный удар. Его меч был снабжен длинным перекрестием, отогнутым в сторону острия, для удобства вырывания. Меч схватил клинок противника, прорисовал в воздухе восьмерку и изящно выдернул его из руки. Открылась орущая физиономия в забавном кругленьком шлеме. Солдат растерялся, метнулся к стене. Но толчок пяткой живо придал ему нужное направление. Шлем свалился, обнажив панцирный подшлемник, переходящий в прикрывающую шею сетку, бармицу. Солдат, растопырив конечности, завалился на бегущего сзади. Этих двоих оттолкнул третий, с длинными ручищами, как у обезьяны, в латных рукавицах с когтящими остриями на оспаренных пальцах, весь обросший какими-то рыжими бородавками. Отвязно вопя, он полез на Эггарта. Подивившись, до чего же четко прорисовываются в момент напряга ненужные лицевые детали, Эггарт прямо по ним и съездил. Меч пробил пространство. Лицо солдата раскололось, как спелый арбуз. Вылетел сгусток крови. Образовалась куча мала. Но живые настырно карабкались, тянули к Эггарту мечи. Чей-то кожаный сапог растоптал мошонку несчастному. Эггарт отступил на несколько ступеней. Скрестилась сталь. Двое легких фехтовальщиков оказались в авангарде и задиристыми петухами принялись на него наскакивать. Он бы мог держать их напор. Одному ширины коридора хватало для маневра, двое же бились локтями. Но он не простоял и минуты. Кто-то из толкущихся сзади швырнул ему в ноги стальной шар. Кожаный наколенник уберег от перелома, но боль продрала. Эггарт упал на колено. Двое бросились вперед, кровожадно скали зубы. Не случись повыше друзья, Эггарту пришлось бы туго. «Получай!» — пронзительно заверещал с верхотуры малыш. Глиняный горшок с какой-то мелкой растительностью просвистел, как пушечное ядро. Консерватором в военном деле малыш не был, допускал любое оружие. Самому задиристому аж голову вбило в плечи. Он выронил меч, глаза бросились в кучку. Осколки вперемешку с землей брызнули по лестнице. Второй в испуге отпрянул. Эггарт бросился в контратаку. Пробил облегченные доспехи. Снова просвистел горшок, разбившись в самой гуще. Эггарт быстро глянул вверх. Малыш подпрыгивал от нетерпения на тесной галерее, поджидал, пока Теофил подбежит с третьим горшком. Да их всего там три, на подоконнике. «Рыцарь, сдавайся!» — вякнул снизу человек, не участвующий в драке. Вероятно, их командир. «Эй, рыцарь! Тебе сохранят жизнь, если бросишь оружие! Донна Сибилла великодушна и умеет прощать своих недругов!» «Дай подумать, центурион!» — крикнул Эггарт. «Уведи своих людей! Отдышимся!» К подножию полетел последний горшок, разбившись с оглушительным треском. Раненый осколком предводитель Сибиллиной шайки схватился за лицо. «Убить этих тварей! Немедленно! Не стоять, скоты ленивые! А ну, вперед!» Подтверждение происков Сибиллы не прибавило Эггарту боевого духа.